Глава 9. Ферма. Я до сих пор помню тот страшный случай. Шок и недоумение. Геннадий Ильич Елисеев являлся моим арендодателем, хозяином фермы. В голове не укладывалось произошедшее. Сын, школьник, зверски убил отца. А Геннадий Ильич с сынка пылинки сдувал, лелеял его. Катя и Гектор слушали нынешнего владельца мясомолочной фермы. Они не доехали до Кукуева всего 5 километров. «Лушево», — Гектор кивнул на дорожный указатель, когда они мчались по шоссе. «Помнишь, наш бродяга Кэнсин упоминал про бывшую ферму отца? Еще гостевой дом неподалеку, для оптовиков. Ты арендовал его для нас?» — спросила Катя. «Нет, я ж сказал, выберу лучшее, предлагаемое градом Кукуевым». Гектор, проводив полосатика Блистанова, лишь мельком глянул в мобильный и объявил. «Эко-отель — запасной вариант. Зачем нам с тобой соседи за стеной номера, а?» Он улыбался. «Логистика полностью на мне, котеныш. Сделаю». И когда он успел забронировать жилье? В тот вечер они сразу отправились на пробежку по темному лесопарку вокруг бездонного озера, раскинувшегося недалеко от их дома. На его пустынном берегу, под луной, Гектор скинул толстовку, кроссовки и прямо в спортивных штанах бухнулся в стылую сентябрьскую воду, парируя восклицание Кати: «Она ледяная, Гек!» возгласом: «Зато я горячий!» Катя наблюдала его мощный кроль во время заплыва. А едва он вышел на берег, крикнула: «На перегонки теперь! Догоняй!» и помчалась стремглав сквозь лесопарк, желая не дать ему ни секунды, чтобы замерзнуть. Гектор настиг ее у ворот, подхватил на руки, и они напрочь забыли про кукуевские дела. Устремились к себе на второй этаж, пустили горячую воду в ванну, сумасшедше целовались, плескались, потом перекочевали в постель. У Гектора имелось всего минут 15 на определение с локацией, когда Катя сушила феном волосы. Наверное, тогда он все и забронировал. На обочине маячил дополнительный указатель для путешественников. Экоферма, свежее мясо, молочные продукты. «В нашей хижине есть мангал и холодильник, но пансион уединенный, без питания», — приоткрыл завесу тайны Гектор. «Затоваримся здесь ужином и завтраком, а? Заодно раз спросим пейзана на ферме. Вдруг помнит про убийство в доме Бакинщика». Он крутанул руль Гелендвагена и свернул на проселок к ферме, покрытый гладким новым асфальтом. Катя оглянулась. Шоссе на Кукуев осталось в стороне. На горизонте серели фабричные здания среди мрачного индустриального пустыря. За ними начинался хвойный лес, а дорога на ферму уводила в поля и заливные луга Каке. Катя вспомнила слова мужа по дороге в Кукуев. «Сразу не стоит заморачиваться с местной топографией, пытаться все запомнить, охватить». Да, Гек прав. Общая картина нарисуется позже, когда они в своем расследовании окажутся внутри кукуевской жизни, прошлой и настоящей. Слева возник деревянный добротный штакетник, отделяющий пастбище. По нему гурьбой бежали, словно соревнуясь с Гелендвагеном, мохнатые коричневые коровы с белыми мордами и грудью. На ушах их желтели бирки, и звонкий женский голос призывал: «Домой, домой, девочки! Ну-ка, не толкаемся!» Новые ангары коровника, железные занавесы, автоматические поилки с синими буями, крышками. Коровы тыкались в буи мордами и пили перед возвращением в стойло. Белые рулоны в траве, Катя понятия не имела, зачем они. Тарахтящий японский трактор, павильон с вывеской, свежие фермерские продукты. Они остановились возле него. Их встретил кряжистый седой мужчина в рабочем комбинезоне. На его пальце поблескивал золотой перстень печатка. Гектор и Катя поздоровались. Гектор спросил, нельзя ли купить мясо для гриля и молочку. Мужчина начал объяснять, что все свежайшее. В лавке Катя выбрала на витрине сливочное масло для тибетского чая Гектора и молоко в бутылках. Для себя греческий йогурт, творог и кефир и мобоем. Гектор с мужчиной в комбинезоне занимались мясом. Фермер нахваливал товар, мол, поставляю для интернет-магазина. «Изготавливаю сыр Камте. Настоящий, без изъянов», — хвалился он. «У меня сементалки элитные. Возьмете сыр попробовать?» Он кивнул в окно лавки. По загону чинно брели уже другие коровы. Белые, с рыжими пятнами, толстые, едва не лопающиеся от сытости. Симментальская порода. «Вы владелец фермы?» — спросил Гектор, словно между прочим. «Сам фермерствую, сам торгую. Возим с сыном и женой в Москву продукцию индивидуальным клиентам, помимо интернет-магазина. И лавку имеем постоянную на Даниловском рынке, фудкорте. Гек, и нашим домой закажем». Катя поняла мужа с полуслова. Сначала надо купить товар у фермера, а уж затем лезть к нему с вопросами насчет давнего убийства. «Мы возьмем йогурты, творог, кефир, молока, масло и мясо или фарша на котлеты. И сыр ваш знаменитый». Она выбирала по прейскуранту для свекры и сиделки. Уточнила дату и время доставки, указала адрес. «Серебряный бор? Вы у меня первые клиенты оттуда. На Патриаршей вожу, в Сербор не доводилось». Хозяин фермы пристально разглядывал их. «Вы туристы? На отдых?» «Я в прошлом журналист. Собираю материал для документальной книги про убийство в доме Бакинщика в Кукуеве. В нем подозревался малолетний сын жертвы». Катя сразу пошла ва-банк. Раз уж они заключили договор с Симурой Кэнсином, грех не представить все дотошные расспросы в свете творчества и будущей книги. «Вы писатель?» — фермер заинтересовался. «Может, жена что-то ваше читала?» Катя скромно потупилась. Чем ей похвастаться, если все проекты пока лишь воображаемые фантомы? Но виду не подала. «Вы помните события с убийством в доме Бакинчика?» Гектор оплатил картой домашний заказ, их с Катей покупку, и продиктовал номер телефона. По нему фермерский грузовик пропустят по его заявке через КПП в природный заповедник Серебряный Бор, на их третью линию, куда путь чужому транспорту закрыт. И фермер выдал, мол, до сих пор помню и нахожусь в шоке, а также сообщил сразу ценную информацию. Покойник его бывший арендодатель. Обвинил недвусмысленно именно Серафима в убийстве отца и внезапно добавил. «Не дом Бакинщика. Домом ведьмы зовется в народе хибар в лесу на круче». «Ведьмы?» — Катя выказывала живейшее любопытство. «А почему?» «Не в курсе. Связано вроде со страшилками про мать Геннадия Ильича. Он никогда не вдавался в подробности, понятно же. А мы с женой люди приезжие. Мы ферму у него арендовали за 2 года до трагедии. Он сельским хозяйством не интересовался. Ферму просто деньги вложил, но пустил все на самотек. Мне потребовалось немало сил на управление ситуацией. Зато сейчас мы твердо стоим на ногах. Если нашим домашним понравится творог, кефир и сыр, мы станем вашими постоянными клиентами», — пообещала Катя. «Ферма перешла к вам во владение после гибели Елисеева?» «Я ее выкупил у компаньона. Он счел ее убыточной, избавился. Здесь же надо вкалывать, навоз возить. Ему вся доля бизнеса Геннадия Ильича за 5 пальцев на ладони досталась после похорон. У них, оказывается, имелся корпоративный договор. Я о нем и не подозревал. Геннадий Ильич вдобавок к компаньону и задолжал много. Он ему доверял. Они школьные товарищи с детства. И бизнес вместе крутили. Главный доход им приносила фабрика по производству торговых павильонов. Вы могли видеть ее с дороги, когда сюда поворачивали, в Лушево. И еще цех по изготовлению упаковки. Но масштабы, конечно, не сравнить с фабрикой. Ферма всегда шла довеском». В голове до сих пор не укладывается поступок его сына-пятиклассника. Убийство. Он же его бил, резал и жег огнем. Причем мальчишка никогда не слыл психически нездоровым. Нормальный ребенок. Геннадий Ильич в нем души не чаял. Катю в тот миг поразила словоохотливость их собеседника. В полиции от свидетелей порой слова не добьешься. Не желает рассказывать, общаться. Неужели писателю выдают сразу все на гора? Облегчают задачу поиска информации? Или же имеется у хозяина фермы иная причина? Его деловая связь с потерпевшим очевидна, и он ее не скрывает. «Насколько мы знаем, он в то лето забрал сына у супруги. Они разводились», — осторожно заметила Катя. «У Геннадия Ильича второй брак. И снова не повезло мужику», — хмыкнул фермер. «Жена была намного моложе, сынок — его поздний ребенок. Он с женой познакомился вроде у себя в офисе. Девочка после колледжа устроилась по протекции матери в их компанию, а мамаша ее с Геннадием долго раньше вместе работала, бизнес поднимала. Девчонка в 19 забеременела. Грянул страшный скандал. Мать ее рвала и метала. И Геннадий Ильич, несмотря на траур, вынужден был жениться на своей юной секретарше. «Траур?» Катя сразу по прежней полицейской привычке уцепилась за вылетевшее не воробьем слово. «По кому траур носил Елисеев?» «По старшему сыну от первого брака. Он его долго оплакивал». «Я не знаю никаких подробностей». Фермер замахал руками. «Все случилось еще до моей аренды фермы, месяца за два. Несчастный случай вроде, в Москве. Или еще что-то нехорошее. Сын его 20-летний погиб, а с первой женой они еще до его смерти горшок об горшок. Геннадий Ильич потерял единственного наследника. Но он тогда начал троюродную сестру в свои дела вовлекать, дабы не уплыло нажитое из семьи. Траур держал долго по сыну. И вдруг, здрасте вам, интрижка с дочкой своей подчиненной. Беременность. Женился он во второй раз, может, и вынужденно, но ребенку радовался. Я ж помню их вдвоем с мальчиком. Видел неоднократно. Геннадий Ильич в свои 50 с небольшим обрел вновь наследника. Он бы сынка у жены забрал после развода. Он начал ее от всего отсекать. От собственности, недвижимости, бизнеса. У них вроде даже брачный контракт имелся подписанный. По слухам. У фермера пикнул мобильный. «Мясо вам нарубили», — объявил он. «Антрикоты, стейки. Сумка-холодильник нужна? Купите? Запакуем тогда все в нее». «Ой, замечательно!» — искренне обрадовалась Катя. Демонстрируя всем видом, аудиенция окончена, раз товар оплачен и готов к отгрузке, фермер вывел их из лавки. «Милон Поклоныч!» — крикнул он. «Забери заказ со склада и запакуй. Они сумку-холодильник берут с собой. Загрузи им в багажник». Приказ относился к пожилому работнику фермы в комбинезоне. Шаркая ногами, он вел через загон на цепи коричневого быка, морщинистого и первобытного с виду. Гора мяса на коротких ногах, острые рога. Скотник привязал быка у поилки, защелкнул карабин, проверил и засеменил к ангару-складу. Катя посмотрела на Гектора, не вмешивавшегося в беседу, вроде рассеянно рассматривавшего ферму, коровник, пастбище, сементалок и мельком заглядывавшего в мобильник, где он одновременно что-то искал. Необычайно тихий Гектор Троянский. С чего бы? Пожилой скотник вышел со склада с сумкой-холодильником. «Милон Поклоныч, они смертью гения цыгана интересуются для книги документальной. Возьми себе на заметку, по желанию», — вдруг крикнул с порога лавки хозяин фермы. Катя оглянулась. «Гений цыган? Прозвище Елисеева-старшего». Но фермер уже скрылся за дверью лавки. Скотник медленно направлялся с тяжелой сумкой-холодильником к Гелендвагену. Гектор открыл багажник, забрал у него груз. «Отец, неужели не боишься своего страшенного минотавра?» — поинтересовался он. «Как смеешь матерным словом непотребным нашего племенного быка позорить?» — вскинулся тщедушный, юркий Милон Поклоныч, блеснув очками. «Эх, протокол на тебя составить некому, хулигана! Прекратить выражаться в общественном месте! Думаешь, сел в черный сундук на колесах и морь по колено? И что еще за книга? Кто разрешил? Кто вас уполномочил писать?» «Я Гелендваген кровью заработал, отец. А минотавр — слово греческое. Не матерное, уверяю». В серых глазах Гектора вспыхнули синие искры, но тон был серьезным. «Ты нам прям допрос учинил с пристрастием. Привычка из прошлой жизни, а? Я ж просто восхитился смелостью твоей, отец. От чистого сердца». «Ишь ты, смелостью он моей. Кровью он заработал. Видно сразу, откуда такой дерзкий». Низенький скотник, доходящий высокому Гектору лишь до груди, смерил его взглядом, сверкнул очками и выпятил клочкастую бородку, смахивающую на лесной мох. «Я бычару нашего из теленочка вырастил-выкормил. Он меня одного признает. Я ему папанька, понял?» «Так точно, круть!» Гектор состроил виноватую мину. «Ты человек основательный, глубокомысленный. Твой шеф гению цыгана упомянул. Сам-то, отец, наверняка в курсе тех давних событий, а? Мы не из праздного интереса, понимаешь? Книга прикрытия». Он наклонился к скотнику и шепнул доверительно. «Дело уголовное, поднято из архива». «Возобновляют производство, что ли?» — насторожился скотник. Катя слушала внимательно. Гектор шлемоблещущий в своем репертуаре. Но он попал в яблочко. Старик — необычный скотник. Лексика, им употребляемая, весьма красноречива. И привычка властно пресекать поступки, кажущиеся ему нарушением общественного порядка. Но кто же он, Милон Поклоныч? «Молока от ворога взяли, а яйца свежие вам нужны?» — неожиданно сменил тему скотник. «С грядок овощи, зелень». «Мы бы охотно купили». Катя не понимала, куда он клонит, но шла ему навстречу. Вдруг он торгует овощами со своего огорода. «Тогда махните к гражданке Харитоновой Антонине. Ее все здесь улитой кличут», — нейтральным тоном посоветовал скотник. «У нее куры несушки, яйца она продает, из грядок парников своих кормится. От пристани последний участок со стороны поля. Найдете. Она же на геню цыгана тогда в доме ведьмы первая наткнулась. Только не верьте ей насчет ведьмы-колдовки. Брехня все злая. Мамаша гений Елисеева, пусть и цыганского рода племени была, а человек здравомыслящий. В Тарусе при музее хором руководила. Сама соловьем пела. А на картах местным гадала. Они ж дураки всему верят. Шастали к ней в лес на кручу. Раскинь да раскинь колоду». «Намек прозрачный ясен», — Гектор улыбнулся. «Мы с женой сейчас прям кулите нагрянем». «Карпов у нее вроде снова дома ошивается», — проскрипел Милон Поклоныч. «Где-то носил его, и вдруг опять к бывшей зазнобе приперся. И его расспросите. Они тогда вместе с гражданином Савельевым, подельником, мальца нашли, сына гений. Савельев-то помер от рака, а Карпов, Карп, живехонек. Вдруг он, алкаш, тоже того». Зажурчит насчет мальца, если, конечно, во вменяемом виде, а не зюзи-зюзей. «Все, пока. Меня буренки наши ждут». И скотник повернулся к ним спиной, весьма демонстративно. У Кати в тот миг возникло стойкое ощущение, их с Гектором, приезжих чужих, словно сбагривают с рук. Сначала фермер, затем скотник. Вроде не отшивают, рассказывают понемногу интересные и важные факты, но отфутболивают. Фермер к скотнику, тот к некой улите с Карповым. «Восьми братов, фамилия нашего производителя сыра Камте», — известил ее Гектор, когда они по навигатору искали Кукуевскую пристань, ориентир. «Он нам не представлялся? Откуда ты узнал его фамилию?» «Два звонка, три мейла твои?» — Катя лучилась любопытством. «Даже не потребовалось дергать источники», — скромно пожал плечами Гектор. «На стене у них реклама, а на плакате ссылка на сайт». Я глянул, когда ты выбирала молочку. На сайте их продукция. И сыр Камте. А в пояснении к продукту указан производитель. Экоферма, восьми братов ИП и сыновья. И еще батяня Минотавра. Мент бывший. Мне его лексикон показался странным для скотника. Гек, а ты почему его полицейским счел? Шестерка. Примечание. Шестерка — шестое чувство на сленге военных. Он меня тоже просек. Наверняка служил на малой должности. Либо сошка опер, либо участковый. Сейчас на пенсии. Неясно лишь, с чего он вдруг в скотники подался. На ферму. Для бывшего представителя власти на деревне явное понижение статуса. «А что в коробке, Гек?» — тихонько спросила Катя. Большой картонный контейнер Гектор забрал по пути в постамате на Татарской улице, когда они лишь начали свое путешествие в Кукуев, и контейнер не давал Кате покоя своим таинственным содержимым. У постамата Гектор лаконично нарек контейнер сюрпризом, а затем Катя отвлеклась и забыла о нем. Но когда сумку-холодильник грузили в багажник, контейнер вновь бросился ей в глаза. Гектор притормозил, обернулся, легко поднял одной рукой увесистый контейнер с заднего сиденья, оторвал крышку. Внутри ларчики с секретом. Еще три коробки. Большая и две поменьше. Катя сдвинула крышку большой, мужские черные резиновые сапоги. Во второй — женские резиновые сапоги изумрудного цвета. Упс. «Деревня, хляпь!» — Гектор, улыбаясь, кивнул в окно внедорожника. Асфальт фермерской бетонки давно закончился, и они месили грязь по разбитому проселку. «Боты — сила!» Катя рассматривала зеленые боты. Покосилась на свои мягкие замшевые мокасины. В них она надеялась не натереть ноги во время путешествия. Открыла крышку третьей коробки, ярко-красной, круглой. клубника в шоколаде. Видимо-невидимо, обожаемые Катей конфеты. «Избушка Харитоновой прямо по курсу», — объявил Гектор. Возле раскисшей от дождей сельской дороги обитала улита. Дальше — распаханное поле, еще дальше — ока и пристань.